Часть третья. Создание собственного денежного потока. Глава восьмая. Как может заработать подросток? Итак, сейчас ты скажешь: ну хорошо, теперь я все знаю об активах, пассивах и денежном потоке, но я всего лишь подросток, и у меня нет никакой собственности. Откуда же мне взять деньги? Работай, чтобы учиться, а не зарабатывать. Существует множество способов заработать, даже если тебе всего 16 или еще меньше. Я гарантирую, что ты, да, ты можешь предложить какие-то умения или услуги, которые нужны людям и за которые они будут готовы платить. Если тебя не очень прельщает работа официанта, меня это не удивляет. Ведь именно меня учил богатый папа, который советовал вместо этого открыть свое дело. Можно выгуливать соседскую собаку, убирать листья или расчищать от снега тротуары, как это наверняка делали твои родители в детстве. Но ты можешь немного модернизировать этот процесс. Собери друзей и организуй дело, которое принесет деньги всем, даже если ты сам не будешь работать. Вместо того, чтобы за несколько долларов выгуливать соседскую собаку, можно основать бизнес по выгулу собак. Вместо того, чтобы работать на кого-то, стань предпринимателем. Когда ты трудишься в своем бизнесе, ты сидишь в кресле водителя. Если ты хочешь однажды стать владельцем бизнеса, но прямо сейчас не можешь его организовать, попробуй приобрести опыт продаж. Это очень важный навык. Что самое замечательное, опыт продаж можно получить в сотне различных мест, будь то супермаркет, торговый центр или ресторан. Навыки, полученные в одной области, зачастую можно применять и в других. Поэтому, если сейчас ты работаешь в обувном магазине, это вовсе не значит, что ты узнаешь только об обуви. Какая работа тебе подходит? Какой род занятий подошел бы тебе больше всего? Возьми свой дневник и в одной колонке запиши несколько профессий, которые придут тебе на ум. Затем в другой колонке перечисли виды деятельности, доступные подросткам в твоем районе. Можно ли соединить какие-нибудь пункты из двух колонок? Например, не мечтаешь ли ты когда-нибудь открыть магазин по продаже одежды? Так почему бы не поискать работу в одном из таких магазинов, чтобы побольше узнать об этом бизнесе? Думая о том, где тебе хотелось бы работать, сначала поразмысли о своих целях. Если ты не смог установить связи между первой и второй колонками, или после того, как соединил все, что мог, составь третью колонку. В ней опиши, как это делал я по настоянию богатого папы, все возможности, которые ты можешь для себя создать. Возможно, есть какая-нибудь интересная работа, которой, по твоим сведениям, не занимается еще ни один подросток в твоем районе. Поэтому ты считаешь, что эта возможность чему-то научиться могла бы тебя заинтересовать. Тот факт, что никто из твоих сверстников до тебя этим еще не занимался, не должен помешать тебе рассмотреть эту возможность. Конечно, было бы замечательно, если бы ты смог получить работу в магазине одежды или музыкальном салоне, но не всем так везет. Не забывай, что и мне не нравилась моя первая работа — протирать консервные банки и расставлять их по полкам. Но я выполнял ее, потому что верил, что чему-нибудь научусь у богатого папы. Поэтому я повторю — работай, чтобы учиться, а не зарабатывать. Работа — это обмен. Когда родители сказали, что не смогут оплатить мою учебу в колледже, я ответил, что найду способ сделать это самостоятельно. К тому времени я уже зарабатывал деньги. Но не они помогли мне заплатить за обучение. Это сделали уроки, которые я усвоил, зарабатывая деньги. В 9 лет я познакомился с одним очень важным понятием, которое помогло мне выживать самостоятельно. Обмен. Богатый папа говорил: ты можешь получить все, что захочешь, если готов обменять что-то ценное для тебя на то, что хочешь. Я понял это так: чем больше отдаешь, тем больше получаешь взамен. Я усвоил этот урок, когда в 9 лет работал бесплатно. Я показал богатому папе, что готов работать в обмен на его уроки о деньгах. Чтобы обмен был честным, ты должен решить, насколько ценна для тебя та или иная работа. Ты должен искать возможности, а не хорошую зарплату. Если единственная цель работы — сумма наличных, которую ты в конце недели кладешь в карман, то это плохой обмен. Работа ради зарплаты означает, что ты отдаешь некоторую часть своего времени в обмен на сумму денег, которая равна тому или меньше того, во что ты оцениваешь свое время. Работа ради обучения означает, что ты получаешь взамен больше, чем отдаешь, плюс к этому еще и наличный. Так какой вариант тебе больше нравится? Деловые идеи. Многие молодые люди не осознают, чем для них является работа даже в самом раннем подростковом возрасте. Если тебе 13 или меньше, ты можешь работать няней, разносить газеты, участвовать в театральных постановках или работать на своих родителей в офисе. В 14 ты можешь также работать в офисе, не принадлежащем твоим родителям, в бакалейном магазине, ресторане, кинотеатре, бейсбольном парке, парке развлечений или на автозаправочной станции. В 16 ты можешь выполнять почти любую работу, за исключением опасных занятий, таких как размещение или изготовление взрывчатых веществ или вождение автомобиля. Давай вместе подумаем над возможностями. Вот список занятий, с которых можно начать. Заниматься репетиторством. Обучать людей всех возрастов компьютерной грамоте. Создавать веб-сайты. Читать вслух пожилому соседу. Нянчить соседского ребенка. Работать волшебником на детском празднике. Мыть машины. Работать курьером, разносить посылки. Поливать цветы или выгуливать собаку соседей, когда они в отъезде. Шить. Перешивать старые вещи, делая из них что-нибудь модное. Придумывать костюмы для детских праздников. Перед праздником организовать украшения деревьев. После праздника организовать уборку территории. Делать оригинальные футболки или переделывать куртки. Работать личным ассистентом, писать письма, проводить исследования. Летом можно работать в лагере, в детском саду или в бассейне. Устраивать спектакли или комедийные сценки, брать деньги за вход. Это только начало. Какие еще идеи приходят тебе в голову? Чем ты не можешь заниматься? Ты должен знать, что некоторыми видами деятельности нельзя заниматься до 18 лет. Ты не можешь работать водителем, даже если у тебя есть водительские права. Ты не можешь работать с электрическим оборудованием и не имеешь права работать на стремянке или на строительных лесах. Прежде чем приниматься за какую-нибудь работу, рекомендую зайти на сайт Министерства труда. Там ты найдешь подробную информацию о том, какие ограничения существуют для разных возрастных групп по всей стране и в отдельных штатах. На сайте также есть специальная страничка «Дети и молодежь», на которой находятся интересные ссылки на другие сайты, содержащие массу информации о вакансиях, минимальной заработной плате, продолжительности рабочего дня, сверхурочной работе и о многом другом. Твой вопрос. Что делать, если я хочу работать, но родители не разрешают? Ответ богатого папы. Допустим, ты хочешь найти работу после занятий в школе, но твои родители категорически против. Спроси у них почему. Если они боятся, что работа заберет часть времени, которое ты мог бы потратить на учебу, то ты должен подумать, есть ли в их опасениях доля истины. С другой стороны, если ты на самом деле хочешь работать, чтобы учиться, и можешь убедить в этом своих родителей, возможно, они задумаются. Многие мамы и папы поддержат желание своих детей учиться. Или если ты сможешь доказать, что твердо намерен открыть свое дело, вместо того, чтобы работать на кого-то другого за минимальную плату, большинство родителей, которые поначалу сопротивлялись, тоже, возможно, изменят свое мнение. Трудно пробиться через традиционную родительскую убежденность в том, что лучший способ добиться успеха – это все свободное время посвящать учебе, чтобы получать лучшие оценки. Но если твои родители увидят, что ты проявляешь предприимчивость и изобретательность – они, скорее всего, задумаются над тем, в какой области ты можешь проявить себя и какова твоя мотивация. Есть вероятность, что они захотят поддерживать и развивать в тебе эти качества. Где искать работу? Работу можно искать везде и всегда. Предположим, ты зашел в магазин, и тебе пришлось стоять в очереди в кассу. Найди менеджера и поинтересуйся, может ли магазин взять еще одного кассира. Работодатели ищут инициативных и изобретательных работников. Кто знает, может быть, однажды ты будешь управлять собственным магазином одежды или бутиком. Многие из тех, кто в итоге организовал свой бизнес, начинали с самых азов. Вот несколько способов найти работу. Опроси родителей, друзей, соседей и родителей своих друзей. Спроси у всех, кого знаешь. Изучи доску объявлений в школе, местном супермаркете и библиотеке. Если есть проблемы с транспортом, ищи работу в местах, куда можно дойти пешком от твоего дома. Зайди в магазины, в которых тебе нравится делать покупки, и узнай, нет ли у них вакансий. Посмотри список вакансий в местном центре занятости. Как правило, во многих из них есть программы трудоустройства подростков. Спроси в местной церкви, в клубе. Ходи на собеседование с работодателями. Поищи в интернете, посмотри объявления в газете. Обратись в агентство по трудоустройству. Какими бы интересными и волнующими ни были поиски работы, ты должен быть осторожен. Не соглашайся на работу в одиночку или поздно вечером. Обсуди свои поиски с родителями и посвящай их в подробности каждого этапа всего процесса. И помни, держись подальше от работы, где ты будешь зарабатывать деньги для кого-то другого. Несколько слов о зарплате. Недостаток работы, даже если ты работаешь, чтобы учиться, состоит в том, что тебе впервые в жизни придется платить налоги. Когда годовой доход превышает установленную сумму, необходимо уплачивать федеральные налоги. То есть каждый год к 15 апреля тебе придется подавать декларацию о доходах. Кроме того, в большинстве штатов существует обязательный местный налог, независимо от суммы дохода. Если ты решил подыскать себе работу, сначала вместе с родителями изучи налоговое законодательство своего штата. Из каждой зарплаты отчисляется подоходный налог. Определенная сумма кладется на счет пенсионного фонда. Итак, помни, если ты будешь работать 10 часов за $7 в час, это не значит, что каждую неделю ты будешь приносить домой $70 наличными. Теперь понимаешь, почему лучше работать, чтобы учиться, а не зарабатывать? Очень сложно заработать много денег, если надеяться исключительно на зарплату, но она хотя бы поможет привести в движение твой денежный поток. Спроси эксперта или найди наставника. Моим наставником был богатый папа. Лучший способ узнать все о работе – найти наставника, человека, который добился успеха в той области, в которой хочешь преуспеть и ты. Узнай, можешь ли ты пару раз сходить вместе с ним на работу. Стань интерном и работай под его руководством. Твой наставник – это как личный тренер, к которому можно обратиться, если возникнут вопросы. Если ты собираешься открыть свое дело, наставник поможет выбрать наиболее подходящую для тебя сферу деятельности. Он даже может прикинуть, сколько брать с клиентов и сколько платить твоим работникам. Но самое главное то, что ты найдешь себе образец для подражания, который будет тебя вдохновлять. Наставник – это человек, который также заботится о тебе. Он будет регулярно встречаться с тобой и давать честную оценку всему, что ты сделал. Наставником может быть родственник, старший брат или сестра, друг, учитель, помогающий тебе по какому-то предмету и советующий, какие книги стоит прочесть. Либо твой работодатель – который будет обучать тебя на работе просто потому, что сможет разглядеть в тебе задатки успешного человека. Еще никому не удалось с легкостью добиться успеха своими силами. Нет ничего постыдного в том, чтобы воспользоваться помощью наставника или кого-то еще. По сути, у многих известных людей были наставники. Без этих образцов для подражания, которые верили в них, многие знаменитости не достигли бы такого богатства и славы. В течение нескольких следующих дней поспрашивай у знакомых взрослых, есть ли у них сейчас наставники или, может быть, были раньше. Спроси у учителей, у друзей старшего брата или сестры, у родителей. Многие из них, скорее всего, расскажут тебе увлекательную историю о человеке, который в какой-то момент их жизни оказал на них свое вдохновляющее воздействие. Спроси, как они познакомились с этим человеком, как строили свои отношения. И подумай, можешь ли ты применить их советы в своей жизни?